Глава 12. Я обернулся. Ко мне приближался высокий худощавый мужчина лет 35 в потертом, но некогда дорогом сюртуке. Рыжие усы торчали в стороны, как у кота, а на впалых щеках алел нездоровый румянец. Глаза у него были веселые, но с тем характерным блеском, который появляется у людей, давно не евших досыта. Он раскинул руки и бросился ко мне, словно собираясь обнять. — Сева! Сколько лет, сколько зим! Вот это я удачно тебя встретил! Ты мне лучше скажи, почему на письма не отвечаешь? Елизавета вопросительно посмотрела на меня. Я едва заметно пожал плечами. Понятия не имею, кто этот человек. Но если он называет предшественника по имени и считает другом, значит, были достаточно близки. «Рад видеть», — осторожно ответил я, позволив ему пожать мне руку. Мужчина тряс ее с такой силой, будто качал воду из колодца. А вот писем никаких не получал. Затерялись по пути, видимо. Я и правда не видел никаких писем от друзей своего предшественника. В доме были сплошь счета и письма с предупреждениями от налоговой. «Да ты что такой холодный, Сева? Это же я, Мишка! Ну...» «Не узнал, что ли?» — расплылся он в улыбке. «Узнал, конечно», — соврал я. «Просто давно не виделись. Ты изменился». «Я изменился!» — он расхохотался и хлопнул себя по впалому животу. «Скажи лучше, усох!» «Ну да ничего, это дело поправимое. Было бы чем поправлять». Мишка перевел взгляд на Елизавету и снова расплылся в улыбке. «Сударыня, позвольте представиться». — Михаил Федорович Горенков, потомственный дворянин, друг вашего спутника еще с тех славных времен, когда мы с ним в Саратове гуляли. — Елизавета Павловна, — сдержанно кивнула Лиза. — Прелестно! — Горенков аж засиял. — Сева, ты ведь познакомишь нас поближе? Впрочем, это подождет. Главное, ты здесь. Я ведь как раз собирался к тебе ехать. — Ко мне? — насторожился я. — А к кому же еще? Он понизил голос и слегка наклонился. — Ты же помнишь наш уговор? — Говорил. — Мишка, приезжай, когда захочешь. У меня в лесу зверья пропасть. Кабанов одних на три охоты хватит. Устроим себе славную забаву. — Вот оно что. Охота. Предшественник, видимо, любил пускать пыль в глаза. Обещал то, чего не имел права обещать. Или имел, пока не стал друидом. В любом случае, сейчас пустить кого-то охотиться в мой лес — это все равно, что пригласить поджигателя к себе домой и вручить ему спички. Лес и без того мне пока не до конца доверяет. А если я притащу на его территорию вооруженного человека, который начнет палить в местную живность? Даже думать не хочу, что случится. Хорошо, если просто ось у повозки сломается. А если дерево на голову упадет? Мне бы еще раз таким способом умирать не хотелось. Да вообще никаким не хотелось. Помню. Кивнул я, хотя ничего, разумеется, не помнил. Только обстоятельства с тех пор изменились, Михаил Федорович. Так я попытался обозначить границу, чтобы этот человек знал. Дружба осталась в прошлом. «Мишка», — поправил он, — «для тебя, Мишка. Когда это мы на «вы» перешли? Ты меня пугаешь, Сева». «Хорошо, Мишка», — поправился я. «Так вот, с охотой пока не получится». Улыбка с его лица не сползла, но глаза потухли. Было видно, что он рассчитывал на этот визит. «Это как же не получится?» — переспросил Горенков. «Ты же сам говорил, клялся даже. Мишка говорил, у меня там рай для охотника. Приедешь — не пожалеешь. Будешь жить у меня сколько захочешь». — Дословно помню, Сева. — Ну, конечно. Предшественник, видать, был щедр на обещания, особенно в подпитии. А теперь мне расхлебывать. — Я не отказываюсь от своих слов. Аккуратно начал я. — Приехать ко мне всегда пожалуйста. Но охоту я в своих угодьях запретил. Для всех, включая себя. — Запретил? — Горенков моргнул. — Ты? — Охоту? — Именно. — Сева, ты заболел? Он участливо потрогал мой лоб. «Ты же сам мне рассказывал, как волка завалил. С одного выстрела. И теперь запретил?» Елизавета прикрыла рот рукой, пряча усмешку. Ей, видимо, было забавно наблюдать за этим представлением. «Я серьезно, Мишка. Во мне сила рода проснулась», — твердо сказал я. «Лес сейчас под моей охраной, и моя сила напрямую от этого леса и зависит. Там и так зверей поубавилось. Надо восстанавливать популяцию, а не убивать». Горенков нахмурился. Видно было, что он пытается уложить новую информацию в голове, и она туда категорически не влезает. «Ладно», — протянул он. «Допустим, зверье ты бережешь. Благородно. Но ты ж понимаешь, Сева, мне сейчас не сладко приходится. Совсем не сладко». Он оглянулся по сторонам, убедился, что нас никто не подслушивает, и заговорил тише. «Я ведь без скала, без двора остался. Имение отцовское за долги забрали. Все, что было, ушло. Живу сейчас в Волгине, комнату снимаю у одной вдовы. Денег едва хватает на хлеб. А тут ты обещал. Я и подумал. Поеду к Севе, поохотимся, шкуры продам, хоть немного на ноги встану». Вот теперь картина стала яснее. Горенков не просто хотел развлечься. Он рассчитывал на охоту как на заработок. Шкуры, мясо. Для разорившегося дворянина это реальные деньги. И предшественник, судя по всему, был для него последней надеждой. Мне стало его жаль. Но пустить его в лес с ружьем я все равно не могу. Это не обсуждается. «Послушай», — я положил руку ему на плечо. «Я понимаю, что ситуация у тебя непростая, но охота не выход, поверь мне». «А что тогда выход?» — горько усмехнулся он. «Милостыню на площади просить. Я, знаешь ли, еще до такого не дошел. Но к тому идет». «Ты чем вообще раньше занимался?» — спросил я. «Кроме охоты». Люди для постройки санатория, а в дальнейшем и работники для этого заведения, мне были нужны. И раз биржи труда в этом мире я еще не нашел, то можно попробовать нанять рабочую силу с помощью знакомых. Вон как с Архипом хорошо вышло. Мне уже начинает казаться, что он и после отработки от нас не уйдет. «Ну как?» — Горенков замялся. «Отец мой лошадей разводил. И я при нем. Только конюшня теперь чужая, а лошади проданы». «В лошадях разбираешься?» «Обижаешь, Сева. Я же ребенка от кобылы на слух отличу, по храпу». «Интересно. Лошади мне пока не нужны, но кто знает, что будет через месяц-два. Да и вообще, человек, который умеет работать с животными, может пригодиться в хозяйстве. Впрочем, об этом я подумаю позже. Сейчас навешивать на себя еще одного нахлебника точно не стоит. Денег и так в обрез». «Вот что, Мишка», — сказал я, — «охоту обещать не могу. Но если надумаешь, приезжай. Работа для тебя найдется. Не дворянская, предупреждаю сразу. Но кормить буду». Горенков посмотрел на меня долгим взглядом. Было видно, что он борется с собой. Гордость дворянская — штука тяжелая. Особенно, когда в кармане пусто. «Это ты серьезно?» — спросил он. «Работа — это какая?» «У меня стройка идет. Санаторий открываю. Нужны люди сперва на строительство, потом на обслуживание гостей». «Служить?» — он скривился. «Я, потомственный дворянин, буду служкой какой?» «Ты, потомственный дворянин, будешь при деле. А как это называть, сам решишь. Хочешь, управляющий санаторием. Звучит солиднее». Горенков хмыкнул, а потом рассмеялся. «Управляющий санаторием? Ну ты и жук, Сева. Ладно, я подумаю. Но учти, если передумаешь насчет охоты, я первый в очереди». «Договорились», — кивнул я, прекрасно зная, что не передумаю. «Ну, раз так», — Горенков приосанился, — «может, хоть обедом угостишь старого друга? А то я с утра маковой росинки во рту не держал». Я переглянулся с Елизаветой. Она еле заметно пожала плечами, мол, решай сам. «Пообедаем позже. Сперва дела», — ответил я. «Но можешь с нами пройтись, если не занят. Нам по лавкам пробежаться нужно». Может, удастся получше узнать, что это за человек, и как именно он был связан с моим предшественником, кроме пьянок. — По лавкам! — он оживился. — Это я люблю, тем более с прекрасной дамой. — Елизавета Павловна, позвольте предложить вам руку. — Всеволод, ты ведь не против? — Еще как против, — буркнула Лиза, но руку все-таки приняла. — Только без глупостей. — Какие глупости? Я сама учтивость! — расплылся Горенков. Вот так у меня внезапно появился попутчик. Шумный, голодный и абсолютно бесполезный. Впрочем, как выяснилось уже через 10 минут, я ошибался насчет последнего пункта. Первым делом нам нужно было найти лавку с подходящим товаром. Елизавета — целительница, а не обычный земский врач. Ей не скальпели нужны, а совсем другие вещи. Но какие именно, я пока представлял себе смутно. — Лиза, обрисуй мне картину, — попросил я, пока мы шли по улице. Она уже должна была составить себе список по моей просьбе. Что вообще нужно для целительского кабинета? Я в этом деле профан. — Ну смотри. Она принялась загибать пальцы. — Самое главное — это кушетка. Хорошая, крепкая, чтобы пациент мог лечь удобно. Целительство — процесс не быстрый. Иногда человек по часу лежит, пока я с ним работаю. Допустим. Дальше. Кристаллы-накопители. Без них никуда. Мой собственный резерв маны не бездонный. Если за день принять 10-15 человек, к вечеру я буду выжата досуха. А кристаллы позволяют запасти силу заранее и подпитываться в процессе. — Где их берут? — спросил я. — В лавках при артефакторных мастерских. Или у перекупщиков. В Саратове точно есть, а вот в Волгине... Она задумалась. — Не знаю. Когда я работала вместе с отцом у графа, мы кристаллы из столицы заказывали. — Ладно, разберемся. Что еще? — Травяные сборы для компрессов и отваров. Это я и сама могу приготовить из твоих растений, но нужна посуда. Котелки медные, ступка с пестиком, мерные склянки, воронки и шкаф для хранения, обязательно с плотными дверцами, чтобы влага не попадала. Записал у себя в голове. Дальше. Хорошо, что Елизавета уже имела опыт работы до своей болезни, да и постоянно видела, как трудится ее отец. Поэтому ей предложение поработать в кабинете было только в радость. Я уже видел, как блестят азартом ее глаза. Девушке в самом деле хотелось быть полезной. «Благовония, полынные свечи», — продолжила Елизавета, — «это не для красоты. Перед сеансом нужно пространство очистить». Если в кабинете остаточный магический фон от предыдущего пациента, следующему может стать хуже. Полынь и можжевельник фон обнуляют. Это я тебе сам обеспечу. В лесу и полыни, и можжевельника хватает. Даже сказал бы, что хватает с лихвой. Правда? Она обрадовалась. Тогда хорошо. Еще мне нужна диагностическая линза. Это такой артефакт? Выглядит как монокль, только с магической гравировкой. Через нее видно, где именно в теле пациента находится очаг болезни. Без линзы я, конечно, и руками нащупаю, но это дольше и менее точно. — И сколько такая линза стоит? Елизавета замялась. — Дорого. Рублей 40-50 за приличную. Дешевые бывают, но от них толку мало, искажают картину. — 40-50 рублей. Четверть моего нынешнего бюджета. Но если эта штука позволит Лизе работать быстрее и точнее, вложение окупится, причем в короткие сроки. — Что-нибудь еще из дорогого? — уточнил я. — Ширма для кабинета, чтобы пациенту было удобно раздеться. Постельное белье для кушетки. Полотенца, тазы медные или хотя бы жестяные. Вода нужна, причем много воды. Если у тебя действительно целебная вода в баронстве, это вообще бесценно. Половину настоек можно на ней готовить. Эффект будет втрое сильнее. Вдруг Елизавета замялась и виновато посмотрела на меня. Я понимаю, что это все стоит немалых денег. Не извиняйся. Ты мне сейчас обустройство рабочего места описываешь, а не прихоти. Без инструмента мастер не работает. Елизавета кивнула, заметно приободрившись. Горенков, который шел рядом и внимательно слушал, вдруг подал голос. — Елизавета Павловна! — А вы, простите, какого ранга целительница? — Второй круг. А что? — слегка напряглась Елизавета. — Да просто любопытно. Он поднял руки в примирительном жесте. — Я однажды к целителю третьего круга попал. Так он мне вывих за 10 секунд вправил. Я даже охнуть не успел. — Второй круг — это серьезнее, — сказал я, хотя, честно говоря, еще не до конца разобрался в местной классификации. — И еще бы, — подтвердил Горенков. — Целители второго круга — редкость. Их по всей губернии 5 человек наберется. Сева, ты хоть понимаешь, какое сокровище рядом с тобой ходит? Елизавета порозовела и отвернулась. — Понимаю, — ответил я. — И ведь второй круг — это без учета артефакта сердца. Именно поэтому и собираюсь обеспечить ей нормальные условия для работы. — Кстати, насчет них, — задумался Горенков. — Кажется, знаю я, где все это добро достать. — Тогда веди, — разрешил я, и мужчина с гордостью пошел вперед. Горенков привел нас к лавке Прохорова на Мельничной улице. Как он объяснил, тот торговал скобяным товаром, но держал и хозяйственную утварь. Посуду, ткани, мелочь всякую. Для начала сгодится. За прилавком стоял сухой старик в круглых очках, похожий на состарившегося часовщика. Он раскладывал по ящикам какие-то мелкие металлические детали и поначалу даже не поднял на нас глаз. «Добрый день», — начал я. «Нам нужна посуда. Медные котелки, ступка с пестиком, склянки мерные, воронки и тазы медные, если есть». Прохоров поднял взгляд. Оценил меня, потом Елизавету, потом Горенкова. На последнем задержался. — И Михаил Федорович, — сухо произнес старик, — ты мне за прошлый раз так и не заплатил. — Прохор Семенович, дорогой! — Горенков выставил ладони вперед. — Это недоразумение. Я обязательно верну. — Какой прошлый раз? — тихо спросил я у попутчика. — Да ерунда. Брал у него перочинный ножик в долг. Мелочь. — Не мелочь, а 20 рублей, — поправил Прохоров. — И это было 4 месяца назад. Я молча достал из кошелька монету и положил на прилавок. Чувствую, что иначе мы не договоримся. Или же Прохор специально завысит цену, чтобы перекрыть и долг Горенкова. — Долг господина Горенкова закрыт. — А теперь давайте к делу, — серьезно сказал я. Прохоров посмотрел на монету, потом на меня. Кивнул и сразу подобрел. — И слушаю вас, сударь. Он даже улыбнулся. Следующие 20 минут Елизавета и Прохоров разговаривали на языке, который я понимал через слово. Ступка — обязательно каменная, не чугунная. Склянки — только с притертыми пробками, остальные не годятся. Котелки медные, 2 размера. И не вздумать предлагать жестяные. Старик поначалу ворчал, но быстро проникся. Лиза знала, чего хочет, и это ему явно импонировало. Единственная заминка вышла с мерными чашками. «Если ошибешься на ложку, вместо лечения получишь отравление», — поясняла Лиза, бережно заворачивая фарфоровые чашки в тряпицу. Я мысленно поблагодарил судьбу за то, что взял с собой целительницу, а не пытался закупиться сам. Половину из этого списка я бы просто не додумался купить. — А ткань у вас есть? — спросил я. — Нам бы на ширму. И просто не для кушетки. — Тканями не торгую, — покачал головой старик. — Это вам к Шаповаловой, на торговую улицу. Она и белье, и отрезы держит. — 32 рубля 60 копеек, — озвучил цену торговец. — Недурно мы закупились. И это еще не самое дорогое, что нам нужно приобрести. Однако жадничать не в моей ситуации. Все эти вещи необходимы для кабинета целителя. Я без вопросов расплатился. — Еще вопрос, Прохор Семенович, — сказал я, пока старик пересчитывал деньги. — Кристаллы-накопители в Волгине кто-нибудь продает? Прохоров посмотрел на меня поверх очков. — Накопители? Это вам в артефакторную лавку. Есть тут одна на Соборной площади. Митрофанов держит. Только предупреждаю, цены у него кусаются. — Когда это они не кусались? — вздохнул я. Мы вышли из лавки, и внезапно Горенков предложил. Сев, это, давай лучше я коробы понесу. Хоть так расплачусь за то, что долг за меня отдал. Было видно, что ему стыдно за эту ситуацию. Давай. Сразу согласился я, поскольку с тяжестями самому таскаться не хотелось. Передал ему покупки, а потом попросил. А теперь веди нас к Митрофанову. Будем надеяться, что там не разоримся. Горенков усмехнулся шутке и повел нас дальше. Через 15 минут мы уже остановились у нужной вывески «Артефакты, амулеты, магические принадлежности и К. Митрофанов». Мишка на этот раз остался снаружи. Причем сам вызвался. Не исключено, что и здесь он кому-то задолжал. А может, ему просто этот Митрофанов не нравится. «Нам нужны кристаллы-накопители», — сказала Елизавета, подойдя к прилавку. «Для целительской практики». Там сидел худой мужчина средних лет и что-то чертил в тетради пером, обмакивая его в чернильницу. «Какой емкости?» — спросил Митрофанов, даже не поднимая на нас взгляда. — Средний. 50-70 единиц. Два, если возможно. Митрофанов выдвинул ящик под прилавком и достал бархатный футляр. Раскрыл. Внутри лежали три кристалла размером с грецкий орех. Два бледно-голубых и один зеленоватый. — Кварцевые. 60 единиц каждый. Зарядка стандартная от любого мага второго круга и выше. Голубые по 25 рублей, зеленый 30. Он чуть стабильнее, меньше потерь при передаче, — объяснил продавец. 25 рублей за камушек. Ну и цены. А с другой стороны, куда деваться? Эта лавка здесь одна, и Горенков по пути сюда предупреждал, что торговаться бесполезно. Елизавета взяла один из голубых кристаллов, сжала в ладони, прикрыла глаза. Через пару секунд кристалл чуть заметно засветился. «Чистый», — одобрительно кивнула она. «Хорошая огранка. Потери не больше 5%. «Четыре», — поправил Митрофанов. «Я сам гранил». «Берем два голубых», — решил я. 50 рублей. Больно, конечно, для моего бюджета. Но без них Лиза к концу первого рабочего дня свалится без сил. А целительница в обмороке — не лучшая реклама для санатория с кабинетом лекаря. «Еще вопрос», — указал на витрину я. «Диагностическая линза у вас есть?» Митрофанов впервые проявил что-то вроде интереса. «Есть. Одна». Он достал из-под прилавка плоский кожаный футляр. Внутри лежал монокль. С виду обычный, но стоило присмотреться — и становились заметны тончайшие руны, выгравированные по ободку стекла. Елизавета осторожно взяла линзу, поднесла к глазу и посмотрела на меня. — Ох! — тихо выдохнула она. — Всеволод, ты... у тебя весь магический контур зеленым светится. Я такого никогда не видела. — Это друидическая аура. Митрофанов впервые посмотрел на меня с настоящим интересом. — Редкость. Давно друидов в наших краях не было. Я, признаться, думал, что последний друид в губернии лет 20 как помер. Ну, спасибо, утешил. Сколько за линзу? Спросил я, пока Елизавета разглядывала через нее все подряд. Свои руки, стены, даже самого продавца. 45 рублей. Я быстро посчитал в голове. 32 Прохорову, рубль 20 за долг Горенкова, 50 за кристаллы, 45 за линзу. Итого уже 128 рублей с копейками потрачу. А еще мебель не заказана. 35. Вопреки всем советам Горенкова, я решил испытать удачу. 40, не моргнув, ответил Митрофанов. 38, и я к вам вернусь, когда мне понадобятся расходные кристаллы. А нужны они регулярно. Митрофанов помолчал, что-то прикидывая в уме. 38, согласился он. Но при условии, что расходники всегда будете брать только у меня. Договорились. Мы пожали друг другу руки. Митрофанов, в отличие от Макеева, производил впечатление человека честного. Жесткого, но честного. С такими дело иметь гораздо приятнее. А потому я был рад, что у нас вышло договориться о долгосрочном сотрудничестве. Елизавета прижимала футляр с линзой к груди, как ребенок, новую игрушку. Глаза блестели от радости. — Всеволод, прошептала она, когда мы вышли из лавки. — Спасибо. Ты не представляешь, как давно я мечтала о нормальной линзе. — Не за что. Это твой рабочий инструмент, — ответил я. — Буду беречь, как зеницу ока, — пообещала она. И мы вышли из тесной лавки. Затем сходили за тканями, и там я потратил 5 рублей, но Елизавете приобрел все необходимое. — Ну что, остался плотник, — подвел я итог, выходя от Шаповаловой. — Мишка, есть тут кто-нибудь приличный? — Кузьмич на базарной, — отозвался Горенков, перехватывая ящики поудобнее. — Мужик серьезный. Мебель делает на совесть. И, что немаловажно, он многозначительно посмотрел на меня. И я ему ничего не должен. — Вот это действительно немаловажно, — согласился я, и мы отправились по новому маршруту. Нашли плотника быстро, и сперва Елизавета озвучила ему список необходимого. Кушетку с мягкой кожаной обивкой и регулируемым изголовьем, 2 шкафа, один глухой для трав, другой открытый для инструментов, широкий рабочий стол, рама под ширму и 4 табурета. Кузьмич молча загибал пальцы, потом нацарапал расчет на обрезке доски. 28 рублей за работу, 10 за доставку до Васильевки. 2 недели сроку. Я отсчитал 20 в задаток. Кузьмич спрятал деньги в карман фартука, пожал мне руку и пообещал прислать весточку, если управится раньше. Коротко и по делу. Ни торга, ни болтовни. После Макеева и его фокусов с ценой такой подход был как глоток свежего воздуха. На этом закончились покупки самого необходимого, а времени до отбытия повозки еще было предостаточно. — Елизавета, — обратился я к девушке, — сколько тебе нужно на личные нужды? — Мне? — она растерялась. — Да я много не прошу. Хоть бы платье нормальное купить и обувь. Я достал 15 рублей и протянул ей. — Бери. Купи себе все, что нужно. Одежду, обувь. Мелочи всякие женские. — 15 рублей? — она уставилась на деньги. — Всеволод, это много. — В самый раз. Считай авансом за работу в лечебнице. Встретимся через час на площади, где повозка стоит. Лиза взяла деньги, помедлив, кивнула, тихо поблагодарила и исчезла в ближайшем переулке. Я проводил ее взглядом и повернулся к Горенкову, который стоял рядом, как верный пес, и с плохо скрываемой завистью смотрел на мой кошелек. Кошелек, впрочем, худел на глазах. — Мишка, — сказал я, — пойдем пообедаем. — Вот это разговор, — просиял он. — Я тут знаю одну чудесную чайную, недорогую. Недорогую, в его понимании, скорее всего, означало единственную, куда его еще пускают. — Веди, — кивнул я. По дороге к чайной я мысленно подвел итоги. Кабинет для Елизаветы уже почти укомплектован. Через 2 недели Кузьмич привезет мебель, а базовый набор инструментов и кристаллы мы увезем с собой сегодня. Останется сделать лекарственные настои, но мы с этим справимся и самостоятельно. В лесу можно почти любые травы найти. Причем от этих магических растений эффект будет куда сильнее, чем от обычных. А вообще удивительно, как быстро тают деньги, когда начинаешь строить что-то с нуля. Но еще удивительнее другое. Я покинул свой лес всего несколько часов назад, а на душе уже гнетущее чувство. Ну, ничего, к этому я как-нибудь привыкну. А может, и не привыкну. Может, и не нужно. Лес уже стал моим домом. И чем скорее я вернусь, тем лучше. Так... В городе больше дел не осталось. Хотя можно ведь еще заплатить за телефонную линию. Однако, если восстановлю связь сегодня, на руках останутся гроши. Но без телефона я буду привязан к этим поездкам, каждая из которых обходится мне в целый день и нервный срыв для леса. В чайной, пока мы ели борщ, я выудил из Горенкова все, что мог знать о местном графе. Байков, по его словам, человек жесткий, но справедливый. И все вассалы ему исправно налоги платят. Но вот как граф относится к Дубровским, Мишка не знал. Еще Горенков упомянул, что в округе неспокойно. Из Поволжской аномалии в последние месяцы все чаще выбираются твари, которых раньше не видели. Земские патрули не справляются. Тоже полезная информация. Все-таки о моих землях шла речь. После обеда я успел заскочить в филиал Имперского общества электрического освещения и связи. Узнал, что восстановить телефонную линию до баронства Дубровского 50 рублей за годовое обслуживание плюс 5 рублей за повторное подключение. 55 рублей. На полную оплату мне не хватало. Чиновник, впрочем, сообщил, что можно оплатить половину сейчас, а вторую в течение месяца. Я, не раздумывая, согласился. Без связи с городом будет очень сложно набирать клиентов в санаторий. Поэтому я отдал 30 рублей и получил расписку. Через неделю обещали прислать мастера для проверки линии. В назначенное время на площади нас уже ждала Елизавета, посвежевшая, в новом темно-зеленом платье с простым, но аккуратным кроем. Обувь тоже новая, крепкие ботинки на шнуровке. Горенков при виде нее аж присвистнул, за что тут же получил от Елизаветы убийственный взгляд, и заткнулся. Да, этим двоим еще предстоит друг к другу привыкнуть. — Мишка, — сказал я перед тем, как мы погрузились, — последний раз спрашиваю, ты точно решил? Горенков за обедом все-таки принял мое предложение. Не сразу. Сначала мялся, ковырял ложкой пустую тарелку, рассуждал о дворянской чести. Но голод и здравый смысл победили. Управляющий санаторием. Он раз 10 повторил вслух, будто пробовал на вкус. Видимо, распробовал. — Решил, Сева, — кивнул он. — Терять мне нечего. Хуже, чем сейчас, уже не будет. Вот и славно. Только учти, что в моем лесу в свои правила. Ружье оставь в городе. Напомнил я этому заядлому охотнику. — Да какое ружье? — горько усмехнулся Горенков. — Я его 3 месяца назад продал. За еду. Весь его скарб уместился в одном потрепанном саквояже. Горенков перед отправкой забежал к вдове, у которой снимал комнату, и все собрал. Легко быть решительным, когда и бросать нечего. До Васильевки повозка на этот раз добралась без происшествий. Крестьяне разбрелись по домам, а мы втроем отправились к поместью. — Это и есть Васильевка? — спросил Горенков, осматривая дома. — Хм, уютно. — Врешь ведь, — усмехнулась Лиза. — Вру, — легко согласился Горенков. — Но я и в худших местах бывал. В лес, соединяющий деревню и мое поместье, мы вошли, когда солнце уже начало клониться к горизонту. Деревья приветствовали меня легким шелестом. Однако ветра не было. Горенков этого не заметил, а вот Елизавета покосилась на кроны и ничего не сказала. — Красиво тут у тебя, Сева, — выдал Горенков, шагая по тропинке. — Тихо, спокойно, только вот темнеет быстро. Не люблю я лес на закате. Мерещится всякое. В этом лесу много чего водится, поэтому и говорю, от тропинки не отходи, — напомнил я. — Ха! Да я не из пугливых. Я однажды на медведя с рогатиной ходил. Правда, медведь оказался больным и еле двигался, но все равно считается. Елизавета закатила глаза. Я же усмехнулся. А потом улыбка резко исчезла с моего лица. Я заметил неладное, потому что птицы вдруг замолчали. Деревья перестали шелестеть. Наступила тишина, которой в этом лесу никогда не было. Я положил руку на ближайший ствол дерева. Магия отозвалась мгновенно, и вместе с ней пришел образ, нечеткий, но понятный. Деревья показали мне что-то большое, и оно двигалось в нашу сторону напролом. — Стойте! — тихо сказал я. — Не двигайтесь! Горенков открыл рот, чтобы сострить, но осекся. Даже он почуял неладное. А Елизавета побледнела, видимо, ощутила магическое возмущение вокруг. Впереди между стволов шевельнулось что-то массивное. Послышался хруст валежника. Треск ломающихся веток. Что бы там ни было, оно продиралось сквозь чащу, не разбирая дороги. А потом оно вышло на тропу. «Тварь!» Другого слова не подберешь. Ростом с лошадь, но на лошадь не похожа. Приземистая, широкая, покрытая бугристой серой шкурой, будто обросшая каменной корой. Шесть ног, каждая толщиной с бревно. Безглазая морда с широкой пастью, из которой свисали нити мутной слюны. Вот и чудовище из поволжской аномалии, о котором и рассказывал Мишка. А он сейчас стоял за моей спиной. Я слышал, как он судорожно сглотнул. А потом он наклонился к моему уху и прошептал. Тихо, но отчетливо. — Сева, а ты уверен, что охотиться здесь нельзя? —